Глава 8. Нет, я не думала, что они шутили, когда обзывали себя драконами, но что это будет реально дракон? В шоке дышала, пытаясь сохранить разум и убедить себя в том, что все возможно объяснить логически. Например, то, что вполне обычный мужик вдруг увеличился раз в 10, а то и в 20. Это нормально. Вполне нормально. Хорошо еще, что помещение большое. Видимо, с запасом в пару десятков драконов делали, не иначе. Когти, чешуя, огромные крылья больше меня самой. Это тоже вполне себе. Ну и, конечно, зубы размером с мое предплечье. Вообще так и надо. Но самое главное... Куда мне лечь, чтобы вы провели все свои манипуляции и посмотрели мое крыло? Раздалось у меня прямо в голове до жути знакомым голосом Зеленоглазого. «Здравствуй, шизофрения», — подумала я изо всех сил, пытаясь не упасть в обморок. «Шизофрения — это кто?» — педантично уточнил дракон. Я икнула. «Видимо, ты», — невольно перешла на панибратское обращение, потому что после такого выкать — это уже из разряда, не знаю, какого разряда, но у меня не получается. Дракон пожал плечами, отчего у меня чуть не сломался шаблон, еще разочек. Я уже почти взяла себя в руки. «Я...» А вот голос еще дрожал, прокашлялась. «Я должна сначала посмотреть место перелома». Мне немедленно продемонстрировали парусину крыла, при этом филигранно аккуратно маневрируя им в свободном от аппаратуры пространстве. Трындец. «Ну я же не ветеринар!» Молча прощупала действительно весьма заметную кривую кость. «Наверное, не будь перелом таким сильным, летать он бы смог, а так аэродинамика явно нарушена». Трогать чешую было странно. Особенно было странно то, что она совсем не походила на рыбью. Скорее, как варана потрогать или хамелеона. Что-то подвижное и горячее. Хм. «Этот ваш принц, он такой же?» — уточнила зачем-то. «Хотя теперь я вообще не представляю, как его лечить. Ладно, хоть он не в драконьей форме окочурился. Но если вдруг решит обратиться во время МРТ, он же намертво в трубе застрянет». Как бы вообще не переломал себе все, что можно и нельзя. «Да», — снова в голове. «Ошизит теперь». Зачем-то провела рукой по странной перепонке крыла. Та на ощупь оказалась более мягкой, чем сломанная часть, но не менее горячей. Под хвост, что ли, заглянуть этому существу? Глянуть на причинное место? А то, может, у него там, как у кота, бубенцы наружу. В этой-то форме он совсем не одет. Чудом сдержалась, не желая раскачивать лодку практически взаимопонимания и сотрудничества с этим, как оказалось, реально хвостатым. Однако как его положить на рентген, я пока не сообразила. Попробуй уложить крыло на кушетку, чтобы сломанная часть оказалась по центру. Дракон молча кивнул и потопал, куда велено. Я наблюдала, все еще находясь в шоке. Вот как так, а? Был мужик, красавец, и вдруг ящерица. Хоть и с крыльями. Нет, ну, большая, конечно, но ящерица же. И это он еще плевался на мою обычную человеческую расу? Да тут такой недостаток у мужика, что фиг спрячешь. Целая чешуйчатая рожа размером с половину меня. Вот как о таком мечтать ночами? Разве что в кошмарах снится будет. «Не получается», — прорычал Зеленоглазый, честно пытаясь сделать то, что я попросила. Но его рост не давал ему уложить основание крыла как надо, даже если он ложился на пол. Да. «Давай на спину попробуем. Сейчас я опущу кушетку». Это какой-то сюр. Вот что называется, хотела интересных случаев. Кушай, не обляпайся. Правильно говорят, что желание на Новый год надо загадывать осторожнее. Я загадала карьерный рост и захватывающие перспективы в работе. Вот тебе и то, и другое. Даже елку еще не разобрали, а уже выдали с запасом. С опущенной кушеткой и драконом, лежащим кверху пузом, скрючившись в каком-то непонятном знаке, было чуть лучше, но тоже не так, чтобы идеально. Вздохнула, оценивая, что снимок наверняка получится кривым и косым, но хоть что-то. А мне бы вообще в нескольких проекциях сделать. Ладно, сделаю как есть, там увидим. Возможно, вообще только вскрытие и покажет. Только вот... Как отрубить эту тушу наркозом, я не представляю. Да и есть ли вообще этот самый наркоз? Я пока не особо интересовалась. А ведь в аптеках его не продают, Там целый баллон со специальным газом. Но такой махине он на один вздох, даже если они его и притащили в этот мир. «Не шевелись», — предупредила и нажала на кнопку начала работы аппарата. Дождалась результата и только потом разрешила шевелиться. Молча, минут пять рассматривала снимок. «Ну, что там?» Передо мной вновь стоял мужик. Я даже подпрыгнула. «Я ж так заикой стану!» «Ты можешь не подкрадываться?» Профилактически нарычала, но ткнула в нужное место на снимке. Получилось не очень, видимо, драконья кожа толще человеческой и частично отводит лучи рентгена, но в целом что-то да видно. «Смотри, вот тут был перелом со смещением. Костная ткань наросла как смогла, потому что перелом никто не вправлял. И получилась шишка. Вот тут вполне могут быть пережаты нервные окончания, потому что ткани явно вросли в саму кость. Да и в целом наверняка это причиняет весьма сильную боль. Так?» — глянула на подопытного. Авриэль подтвердил. «Да, когда я в форме дракона, крыло всегда сильно болит, если двигаю им. Я привык, но летать невозможно». Кивнула собственным мыслям. «Летать тебе вообще противопоказано, как и двигать лишний раз крылом. Если хоть что-то сместится, то может пойти воспаление, это может привести к последствиям вплоть до ампутации всего крыла». Дракон вздрогнул. «Вы мне поможете?» — слегка напряженно уточнил он. «Ведь шанс есть?» Я задумалась. «Я все же совсем не ветеринар. Мои знания базируются на человеке, а не на птицах. Крылья я никому еще не пыталась восстанавливать. Знаю лишь то, что у обычных птиц это гиблое дело. Кости полые внутри. Как надо, не срастется, а тут...» «Понятия не имею», — ответила честно. «Но сделать так, чтобы как минимум не болело, наверное, сумею. Надо вскрывать и смотреть». «Что значит вскрывать?» — насторожился зеленоглазый. «Это значит разрезать кожу и смотреть на кость, нервные окончания и мышечный корсет глазами. Но одно могу сказать. Часть кости придется удалять. А это точно спицу вставлять надо. Часть мышцы наверняка тоже. Ощущения предстоят те еще, движения точно будут затруднены. Нервы, понятия не имею, что с ними, так не видно. В общем, надо смотреть. И при этом я даже не знаю, могут ли ваши кости восстанавливаться вообще. Может быть, имеет смысл сразу ставить протез к кости, а не пытаться восстанавливать свою». Мы оба молчали. Я изучала снимок и пыталась понять, что и как у этих драконов может быть расположено. Еще повезло, что место такое относительно легкое. Если бы все было в суставной части, наверное, дракону давно бы грозила ампутация, а так... «Я готов рискнуть, Ольга Семеновна», — решительно выдал Гад спустя несколько минут тишины. «И зови уже Ольга», — махнул рукой. «И без этих реверансов, а то я чую, нам с тобой еще долго теперь сотрудничать. Мало мне было принца вашего, теперь еще и крылья чинить. Но сразу говорю, я не только прогнозов никаких не дам, но еще и предупреждаю. Восстановление будет весьма болезненным и длительным. К тому же, вероятнее, операция понадобится не одна и даже не две. Это не свежий перелом, который лечится легко и относительно быстро». «Я понимаю, и я готов», — кивнула, выдыхая, решительно закрывая снимок. «Ладно, это все потом. А пока живо на УЗИ аппарат. Я хочу посмотреть строение ваших органов. Без тотального исследования никаких операций, да и спящему красавцу мы никак не поможем своим бездельем. Рубашку прочь, руки вдоль тела и лежать. Вот же гад. Мне ведь теперь даже стыдно с него ФГДС требовать. Нашел ведь чем умаслить. Новым интересным случаем в медицине. Эх, жаль, моя совесть еще не померла в муках. А так бы хотелось».